Worktrooms Studio представляет. Какую историю ты хочешь услышать, Джейк, сын Элмера? Любую. О прежних временах. А вы? Вы тоже хотите послушать? Да, пожалуйста. Да, ну, то есть, если ты не против. Однажды, когда дед твоего деда еще не появился на свет, у крайне ведомой глуши, называемой Бескрайним лесом, жил мальчик Тим со своей мамой Нелл и папой Большим Россом. Были они бедны, но до поры до времени жили счастливо втроем. Я смогу передать тебе лишь 4 вещи, но 4 достаточно. Сможешь их перечислить, сынок? Топор, счастливая монета, надел и дом, который не хуже, чем жилище любого короля, или стрелка в срединном мире. И, конечно же, моя мама. Значит, их 5. Где Большой Рос? Где мой муж? Дракон. Скоро появится сборщик подати, Нелли, и протянет руку. А сможешь ли ты наполнить ее без мужчины? Ты согласна? Будешь ты относиться к нам по-доброму? Ага, насколько смогу. Даешь слово? Даю. Тогда я говорю «да». Заткнись, а! Тебе же не больно, вон даже крови нет. А мне вставать с ранними пташками. Приходи ко мне в гости, если хочешь. И если духу хватит, конечно. Но приходи ночью, потому что твой покорный слуга любит поспать днем, когда ему выдается свободная минутка. Или оставайся здесь, если кишка тонка. Чего ж ты хочешь? Чтобы вы послали весточку моей маме, что я ушел в лес и вернусь с чем-то, что поможет ей вернуть зрение. В правильных руках любой предмет может стать волшебным. Посмотрим, как это тебе понравится, приятель. До дога на север лесном киноке 50 миль или 45 колес. Рельеф местности умеренный, погодные условия. Директива 19. Что такое директива 19, Дарья? Для обхода директивы 19 скажите пароль. Заберите меня с этого острова! Ледовей, быстро движущийся ураган огромной силы. Так ты говоришь с топором в руке. Но скажешь ли ты то же самое, будь у тебя в руках револьвер? Скажет ли то же самое твое сердце? Хайл! Хайл! Хайл! Ветер сквозь замочную скважину. Стивен Кинг. А если я упаду? Рано или поздно всем нам это суждено. Когда еврей в Сион придет, и небеса пошлют комету, и Рим познает свой восход, мы больше не увидим света. Из Черного моря зверь тот восстанет, и войско придет, чтобы биться до смерти. Убьет брата брат и свой меч не оставит, пока не умолкнет последнее сердце. Worktrooms Studio представляет. Дэвид Зельцер. Оман. Скоро. И мне бы хотелось, до того, как я открою двери, мы пойдем обедать, Ллойд, добиться между нами некоторого взаимопонимания. Понимаю. Я хочу сделать тебя своей правой рукой, Ллойд. Как святой Петр был правой рукой Христа. Когда я открою эту дверь, то тем самым вручу тебе ключи всего царства. Замечательно, верно? Да. Ты сможешь посчитаться с теми, кто заточил тебя здесь, понимаешь? О, как бы я хотел. И с ними, и с теми, кто захочет поступить подобным образом. Бывают такие люди, которые причиняют только вред. Ты не из их числа, верно? Они считают себя выше всех на свете. Они считают, что ты не имеешь права на существование. Правильно. Знаешь, что написано в Библии о таких людях? О таких людях, как ты, Ллойд. На них, сказано там, зиждется земля. И да будут блаженны нищие духом, потому что их есть Царствие Небесное. Пока ты не слишком умен, но ты первый. И я чувствую, что ты вполне лоялен. Тебя и меня, нас ждет далекая дорога. Для людей вроде нас наступают отличные времена. Для нас все только начинается. Все, что мне нужно, это твое слово. Слово? Слово, которое соединит нас. Тебя и меня. Скоро придут и другие. Они уже продвигаются на запад, но сейчас есть только мы. Я дам тебе ключ, а ты мне обещание. Я обещаю. Ты свободен, Ллойд. Выходи. Теперь этот ключ твой, Ллойд. Возьми. Мой? Мой. Ну что, мы собираемся обедать? Ночью нам предстоит немало проехать. Обедать. Отлично. И вообще у нас еще много дел. И нам нельзя мешкать. Варктром Студио представляет. Стивен Кинг. Противостояние.